Стоило пройти примерно половину пути, как кольнула интуиция. Снизив темп движения и проявив повышенную осторожность, заметил опасных тварей прежде, чем они обнаружили меня. Прямо посреди дороги очень крупная снежно-белая собака или уже совсем не собака, рвала из огромной кабани и туши матерого сикача сочные куски мяса. А рядом в ровный кружок с совершенно индифферентным видом сидели слепые псы. Уж их-то я сразу опознал, вытянутые треугольные морды, под густой зимней шерстью просматриваются крепкие мускулы. На облезлых доходяг из старой игры они совсем не похожи. Крепкие, поджарые, способные легко потягаться с крупным волком и один на один, а тут целый боевой отряд из 17 голов. И при этом они даже головами по сторонам не крутили, просто ждали команды. Полный писец, пси-собака. Интуиция теперь совсем немилосердно толкнула в бок, чтобы я не стоял столбом в 200 метрах от этого кровавого пира. Я ведь избежать-то не успею. Сердце мгновенно рухнуло в район желудка. Задавив силой воли поднявшуюся панику, вытащил вихрь и, упав на снег, старательно успокоил сбившееся дыхание, после чего поймал на мушку голову пси-собаки, когда она глотала очередной кусок. Толчок в плечо. Пси-собака с дыркой в черепе медленно заваливается на бок, а слепцы с диким воем начинают кататься по снегу. Для них разрыв ментальной связи оказался весьма болезненным. Хотел подстрелить кого-то из них, пока они не опомнились, однако быстро понял, стрелять бесполезно, промажу. Через пару минут вся стая слепцов практически одновременно вскочила на ноги и совершенно беззвучно стремительно рванула в лес, желая оказаться как можно дальше от этого места. Даже мне что-то странное почудилось, как будто долетевшие и их стороны, небывалое облегчение и большой страх одновременно. Полежав минут 10, снова встал на лыжи, подходя к убитой твари. «Поздравляем, сталкер, ты получаешь достижение первый монстр. Ты впервые победил настоящего монстра. По понятиям зоны, тебе может перепасть какая-то частица его силы или способностей. Советуем проявить внимательность и прислушаться к голосу своей интуиции». Получив сообщение, покрутил головой, вытащил и включил детектор, но не заметил ничего выдающегося. «Наверное, тебе нужно съесть мясо монстра», — подсказал внутренний голос с явной издевкой. Такое предложение вызвало лишь омерзение, зато пришла идея снять с пси-собаки шкуру. Мне, бывалому охотнику, такое дело вполне привычно. Сделав разрезы в нужных местах, достаточно легко вытряхнул из ценной шкуры дрянное содержимое из мяса, костей и потрохов. И когда дело дошло до простреленной пулей насквозь головы, то я заметил слабое янтарное свечение в месте, где у всяких собачьих находится лоб. Ковырнув ножом кость, увидел утопленный в череп ромбовидный кристалл у 1,5 сантиметра в длину и около сантиметра в ширину. Он легко выковырился мне в руки. Не знаю уж, по какому наитию, я приложил этот светящийся кристалл к своему лбу, а затем зона в очередной раз вздохнула. Вспышка боли, минутная дезориентация, быстро придя в себя, обнаружил, что сижу в снегу. Ромбовидного кристалла нигде не было, а при попытке почесать лоб вместе его прикладывания пальцы отметили едва заметный выступ. «Поздравляем, сталкер, оказавшись в весьма удачное время в месте проявления особой силы, ты открыл способность своего организма к встраиванию в него артефактов зоны, имеющих с тобой крайне высокую степень совместимости. Встроенный в организм артефакт воздействует на него гораздо эффективнее, чем при его ношении на поясе. Рекомендуем не останавливаться на достигнутом. В качестве подсказки напоминаем, при тебе сейчас находится еще 2 полностью совместимых артефакта, не упусти столь редкую возможность усилить себя. Насчет первого совместимого артефакта долго думать не пришлось. Стоило мне вытащить из пояса обручальное кольцо контролера, сразу же возникло чувство, куда его нужно приложить. Со следующим вздохом зоны он впитался в мой затылок. Опять более легкая дезориентация, зато после сознания приобрело кристальную четкость. Ради проверки изменений легко вошел в состояние полной отрешенности без единой мысли, а затем слился с окружающим пространством. Возвращение в нормальное состояние обошлось без переходных процессов в виде очень неприятной дезориентации на несколько секунд, как бывало раньше. Даже показалось, что заметно улучшилось и зрительное восприятие, став более четким и объемным. Хотелось верить, полученное просветленное состояние сохранится и впредь, а не замылится и потускнеет, как многое другое. Вот с третьим совместимым артефактом я долго гадал, по очереди вытаскивая их из своего пояса. Мне сильно хотелось, чтобы им стал компас, Однако тот был холоден и не совсем дружелюбен, то есть растворяться в моем организме категорически отказывался. Самой последней вытащил давно забытую почку. Как впихнул ее в свой пояс, так и забыл про нее, зато теперь стало понятно, откуда во мне такой рабочий энтузиазм. Это, оказывается, самая обычная сублимация, но общее самочувствие с ней и вправду лучше, даже при значительных физических усилиях дыхание ровное и отсутствует эффект накопления в мышцах молочной кислоты. Артефакт чувствовался как составная часть самого себя. Поддавшись глазу интуиции, приложил его под одеждой к своему левому боку. Минутой он легко втек в мое тело прямо из-под пальцев без всяких болевых и прочих эффектов. Взглянул на место контакта, заметив лишь розовое пятно на чистой коже. К текущему моменту уже взошло солнце, вернув в мир чуток зимних красок. Для порядка пропустил через свои руки и остальное содержимое кейса с артефактами. Там все по-прежнему, лишь ломоть мясо вызвал заметную брезгливость и желание как можно скорее бросить бяку. Убрал его обратно в контейнер, избавляясь от неприятного чувства. Когда я закончил перебирать артефакты, со стороны леса ощутил что-то необычное, как будто оттуда пристально посмотрели в мою сторону, причем посмотрели совсем не глазами. Вместе с чувством взгляда одновременно пришла и голодная решимость. Вспомнив про слепых псов, свернул снятую шкуру пси-собаки в рулон и, сунув ее в свой рюкзак, встал на лыжи. Пусть спокойно доедают свою добычу, зачем им мешать. Вскоре я подошел к стенке пузыря пространственной аномалии, проделав в ней сквозной проход, быстро затянувшийся за моей спиной, стоило от нее удалиться всего на 3 метра. Свалка встретила заснеженной пустой и зимней морозной тишиной. Далекие от меня холмы мерцали фиолетовыми лучами даже при ярком солнечном свете. Без надежной защиты от радиации лезть туда смертельно опасно. К счастью, нужная мне тропа обходила те холмы стороной. Одиночных аномалий здесь гораздо больше, чем на старом кордоне, но опять преобладают различные гравитационки. Чистых от снега пятен термичек не видно совсем. Электрические аномалии, если и есть, то под снегом их хрен заметишь, разве только самые мощные. Вот душегубки здесь точно присутствуют, в ярком свете хорошо видна область весьма характерного преломления лучей, большая такая область около 20 метров в диаметре. Хоть и подмывало проверить ее детектором, решил обойти стороной. Мало ли что там еще под снегом прячется, те же кислотные лужи, к примеру, или еще какая гадость. Ага, кольнуло чувство направленного ко мне внимания из ближайших зарослей кустов. Словно шепот, ну, подойди чуток поближе, чего тебе стоит. Вытащил дробовик, демонстративно направив ствол в кусты, постороннее внимание мгновенно исчезло. А ведь раньше похожих глюков и не припомню, поздновато проскочила мысль легкого изумления. Не иначе работает артефакт, который я выковырил из черепа пси-собаки. Наверняка он как-то усиливает естественные ментальные способности. Интересно, смогу ли теперь читать и мысли людей? Вскоре я получил ответ на этот вопрос, когда, пройдя свалку, вышел на широкую протоптанную тропу в сторону села Ляцкое, догнав 2 сталкеров, низко пригибавшихся под большими и очень тяжелыми рюкзаками. Те так сосредоточенно передвигали ногами, что заметили меня, только когда я уже поравнялся с ними, скользя на лыжах параллельно натоптанной тропе. Испуг, растерянность, удивление, затем опасливая брезгливость, всем этим резко потянуло с их стороны. Мысли, оказывается, я не слышу, зато яркие эмоции улавливаю легко и просто, особенно когда они направлены в мою сторону. В другое время, может, с ними и заговорил, поздоровался хотя бы, но теперь лишь прибавил ходу, обгоняя эту ментально вонючую парочку. В спину долетела легкая досада и сожаление об упущенных возможностях. В другое время наверняка попытались бы грабануть одинокого путника, однако сейчас еле тащили свою ношу. А я задумался над тем, каково живется в зоне одиночкам, коли первая встреченная парочка рассматривает меня как потенциальную добычу. Человек человеку тут друг, товарищи еще ценный материальный ресурс, который совсем не грех прибрать к своим рукам при первой же удобной возможности. В крайнем случае, при второй. Больше на тропе мне людей не встретилось до перекрытого блокпостом прохода к селу. От блокпоста наружу вытянулась длинная очередь тех, кто пришел сюда раньше меня. Пропускали внутрь по одному, причем сначала внимательно досматривали. Со стороны очереди потянуло каким-то эмоциональным смрадом, и я сразу же пожалел о своем решении с тем артефактом. Обратно его хрен вытащишь, придется привыкать. Пиликнул в ухе КПК, докладывая о получении валидного сигнала опознания свой-чужой, а затем пиликнул другим тоном, оповещая о приходе личного сообщения. На его экране появились зеленые точки своих чуть в стороне от блокпоста, где я видел большой грузовик с закрытым кузовом. В сообщении же мне предлагали скорее подходить к ним и не стоять в очереди. Легко обошел толпу по целине на своих лыжах, смещаясь в сторону грузовика, под явное неодобрение тех, кто терпеливо ждал возможности пройти. Я не смог выделить из общего ментального смрада что-то особенное, разве только несколько эмоциональных пожеланий, чтобы меня круто обломали те, кто сейчас стоял впереди. О, кого я вижу, это же Берш Электроник. Стоило мне подойти, как из кузова грузовика выпрыгнул человек в полной армейской экипировке. А мы тебя уже, считай, похоронили. Я тебя тоже рад видеть, лейтенант Сорокин, протянул руку военному сталкеру, который когда-то выдал мне официальные документы технической группы «Янтаря» в бункере Сидоровича. И, кстати, я уловил его эмоцию радостного узнавания, да и вообще, радости от столь неожиданной встречи. Из кузова же сначала потянуло легкой настороженностью, а затем и слабым интересом. Типа один друг встретил другого, а приятелям первого стало интересно, с кем тот якшается. Народ, помните, я рассказывал про мастера-электронщика, которого позже убили вояки на старом кордоне, крикнул лейтенант в сторону кузова. Так вот, кое-кто, оказывается, живее всех живых. Из кузова одновременно высунулись две выбритых физиономии, окидывая меня внимательными взглядами. Вроде бы он база, значит, опять глюканула, заметила одна из них. Расслабьтесь, народ. Было дело, меня и вправду крепко подстрелили, признался я. Как выжил и сам не знаю, смутно помню, кто-то из армейской спецуры пытался оказать мне помощь, возможно, они и занесли мой личный идентификатор в категорию погибших. Сейчас гляну, первая физиономия исчезла за стенкой кузова, вторая последовала за ней. Так-так, все страньше и страньше, вскоре донеслось оттуда. На иденте висит знак вольного проводника зоны, указано и личное боевое оружие. А это, знаешь ли, уже не хухры-мухры. Пара физиономий снова высунулась наружу, чтобы осмотреть меня уже со всей тщательностью и старанием, как какую-то неведомую зверушку. Дык, время-то не стоит на месте, я потупил взгляд, демонстрируя ложную скромность. Молодец, парень. Лейтенант Сорокин хлопнул меня по плечу. Ты, кстати, сюда за какой надобностью приперся-то? Или надоело сидеть в подземном бункере у старого пройдохи? Я от него давно съехал, хотя и продолжаю сотрудничать, поделился с народом новостями, а сюда пришел с целью подключиться к сталкерской сети, взглянуть на товары из-за периметра, а еще на девок посмотреть. Только посмотреть, расхохотался лейтенант, его сотоварищи громко прыснули вслед за ним. Пощупать тоже не откажусь, своим ответом подкинул им новую порцию веселья. Ох и уморил пощупать, отсмеявшись и смахнув выступившие слезы, заметил лейтенант. Судя по всему, с деньгами у тебя полный порядок, да? Спросил он, я кивнул. Мне все равно надо сходить туда по своим делам, заодно и тебя сопровожу, чтобы ты там случайно не потерялся. Он так ехидно хихикнул. Скидывай свои лыжи к нам в кузов, и пойдем. Он поправил почти сползший с плеча ремень автомата, предлагая идти за собой. Закинув лыжи в кузов, тоже поправил ремень дробовика, и поспешил вслед за лейтенантом к блокпосту. Со мной, коротко кинул он бойцу, собиравшемуся преградить мне проход. Пусть оружие хотя бы спрячет, недовольно заявил тот, отходя в сторону. Ему можно, но у тебя чехол есть? Лейтенант резко остановился и развернулся ко мне лицом. Сейчас, мысленной командой достал кожаный чехол из инвентаря и спрятал в него свой спас, вжикнув молнией, повесил его обратно на плечо. Тем временем отметил, других военные сталкеры при проходе заставляют сдавать оружие, выдавая за него номерные жетоны, заодно проверяют их радиометром и еще какими-то приборами. Не ровен час, кто-то притащит какую-нибудь гадость, потом проблем не оберешься. Кивнув своим мыслям, лейтенант снова пошагал вперед, а я стал его догонять. Тот взял хороший темп, я едва не отстал. Мой нос неожиданно уловил тянущийся из ближайшей большой избы, порядком подзабытый аромат вкусной еды, отчего я едва не утратил все свои прежние желания. Заметив мою заминку, лейтенант остановился и громко хохотнул. «Погляжу, ты совсем одичал», он дал мне догнать себя, и снова пошагал вперед, чуть сбавив темп. «Есть такое дело», со вздохом согласился я. «Консервы осточертели напрочь, хочется наваристого борща или жареной картошки, Я мечтательно закатил глаза. «Еще успеешь насладиться?» Моя неловкость его откровенно забавляла. «Сейчас познакомлю тебя с мадам Варей, после зайдем к радистам, раз тебе сталкерская сеть нужна, а дальше ты и сам сможешь вкусить благо цивилизации, а то скоро с нескромным интересом на мутантов заглядываться станешь». Он снова рассмеялся. Я густо зарделся, мысленно признавая его правоту. И вправду, в последнее время в голову лезли всякие посторонние мысли. Спасала сублимация в трудовой и творческой активности. Наверное, я зря забросил тренировки и медитации, кольнула предательская мысль. Пока мы еще не дошли, лейтенант подождал. Когда я опять поравняюсь с ним, расскажу тебе о местных порядках. На всякий случай, а то вдруг позже подумаешь, что я на тебе пытаюсь нажиться или какую еще выгоду получить. Так вот, сразу предупреждаю, здесь хватает продажных девок, индивидуалок и коллективисток. Задорным смешком он выделил крайнее слово. Первые берут от 200 рублей за часик общения, но что ты от них подцепишь, одной зоне известно. Да еще легко нарваться на хитрых воровок, расслабишься, забудешься, а после даже и не вспомнишь, с кем кувыркался и где оставил свои деньги и вещи. Тут, знаешь ли, всякое бывает, а иная девка легко матерого контролера за пояс заткнет. Потому я всем своим знакомым настоятельно рекомендую салон мадам Вари. Девочки у нее проверенные и исключительно хорошие, а что дорогие, так это только в плюс. Не потасканные в усмерть, как прочие. И если ты им приглянешься, они в тебе живого мужчину увидят, а не нужно лишь немного потерпеть очередного урода ради хорошего заработка. Понятно? Я кивнул. Сейчас, как придем, советую сразу забронировать VIP-номер на ночь и выбрать себе девочку посимпатичнее. Иначе вечером может уже и не достаться, продолжил меня инструктировать лейтенант. Ну, думаю, ты не сильно обеднеешь с 5000, я пожал плечами, такие расходы сейчас казались просто смехотворными, хотя если их условно перевести в деньги реального мира, сразу скажу, лучше и не пытаться, чтобы жаба не задушила. После благодарить будешь, сквозь смех фыркнул сопровождающий. Тем временем мы подошли к длинному двухэтажному строению из вполне современных материалов с хорошо узнаваемыми стеклопакетами в окнах. Потянув на себя обитую уплотнителем тяжелую железную дверь, лейтенант пропустил меня вперед и зашел следом. Перед нами возникла закрытая решетка в проходе, а за ней вооруженный помповухой охранник в полицейском бронежилете. «Здорово, Михась», — мой сопровождающий вскинул руку в приветствии. «У вас, гляжу, новенький». Тот тоже вскинул руку и обратил внимание на меня. Он пока сам по себе, но я еще не теряю надежды когда-либо реализовать свое право первой брачной ночи, хохотнул лейтенант, открывая решетку и проходя дальше. Как у вас, много клиентов. Он повернулся к охраннику. Пока не очень, вот к вечеру набегут. Как обычно бывает, оптимистично заметил тот. Вы вовремя пришли, сейчас есть из кого выбирать. У мадам новенькие, их бы вам и посоветовал. Учтем, лейтенант снова двинулся вперед, я последовал за ним. Поворот коридора, зеркальный шарик видеокамеры под потолком, еще одна железная дверь. Над безопасностью здесь хорошо поработали, подумал я. В двери щелкнул электрический замок, и мы вошли в просторное светлое и теплое помещение со стойкой ресепшн. А за ней восседала очень красивая зрелая дама в фиолетовом платье. Сразу бросилась в глаза просто гигантских размеров грудь, дополнительно подчеркнутая правильно подобранным поддерживающим бельем. Лет 30, чистое лицо правильной формы без морщин, черные густые волосы и пронзительный взгляд темных глаз, в которых легко утонуть. Но, боюсь, большинство мужчин сначала нырнет и утонет в верхнем вырезе ее платья. «Давненько ты к нам не заходил, лейтенант. Поди, целый месяц прошел». Женщина сразу же узнала моего сопровождающего, а на меня и вовсе не обратила внимания. «Будешь, как всегда, заказывать номера для своих ребят. На сегодня или завтра?» Засыпала она его вопросами. «Только на послезавтра, когда все разойдутся и разъедутся», ответил ей военный сталкер с легкими нотками сожаления в голосе. «Сама же знаешь, сначала служба. Я к тебе толкового новичка привел», он кивнул в мою сторону. «Прикинь, только объявился где-то в середине осени, а уже самый настоящий официальный проводник, да еще и мастер с руками из правильного места». Дама теперь рассматривала мою фигуру с совершенно нескрываемым любопытством. «Хорошенький мальчик», примерно так можно перевести в слова направленные ко мне ее эмоции. «Значит так», лейтенант обратился ко мне, «ты тут договаривайся, выбирай себе девочку и выходи наружу. «Я пока перекурю», – проинструктировав меня, он развернулся к выходу. Стоило за ним закрыться двери, мадам Варя обворожительно мне улыбнулась и спросила: «Тебе уже все рассказали?» «Кое-что», – обтекаемо ответил ей, теряясь, куда бы приткнуть свой похотливый взгляд. «Хорошо, раз ты почти в курсе, закатывай правый рукав и надевай вот это», – она положила на стойку широкий матерчатый браслет, от которого под стойку тянулся толстый жгут проводов. «Я хорошо забочусь о здоровье своих девочек, потому без предварительной проверки к ним никого не пускаю независимо от предлагаемых сумм. А то, знаешь ли, иногда сталкеры такое в себе притаскивают». И так пристально посмотрела в мою сторону, поторапливая. Я закатал рукав и нацепил браслет. Мадам Варя чуть затянула его, обеспечивая плотное прилегание к коже, и запустила свою диагностическую аппаратуру. «Сними пояс с артефактами», через минуту потребовала она, «мешает». Потянул руку к поясу и вытащил его наружу, демонстративно положив на стойку, чтобы он вышел из контакта с моим энергетическим полем. Мадам сильно заинтересовалась им, похоже, ничего подобного ей прежде на глаза не попадалось. «Так-так», задумчиво заметила она через 5 минут. «Результат, прямо скажу, заметно отличается от нормы для обычного человека. Однако микробиологической и мутационной опасности нет, все чисто. Скажу девочкам обойтись без резинок, так тебе будет гораздо приятнее. Теперь по остальному. Ты какой вариант прежде рассматривал? VIP номер на ночь и парочку не сильно утомленных за день девочек», — озвучил ей свои пожелания, чем-то сильно рассмешив. «Справишься?» — отсмеявшись и лукаво прищурившись, спросила она. «Значит так, суточная аренда VIP-номера у меня стоит 5000 рублей, зоны, сейф для вещей, джакузи и прочее в комплекте. Девочка за ночь берет 1500. Если хочешь, чтобы ты сегодня был у нее единственным, плати прямо сейчас две и иди, гуляй по своим делам до вечера. Доллары принимаете?» — поинтересовался я. «По официальному курсу, 65 центов за рубль зоны», — ответила она, убрав насмешливое выражение со своего лица. «Деньги требуют серьезного подхода, наверное», — я сумел прочитать ее мысли или сам так подумал. Мысленно пересчитав в уме, достал из своего рюкзака 0,3-тысячных пачки. Хотелось хорошенько оттянуться, ибо чувствую, скоро совсем крыша поедет от долгого воздержания и прочих факторов влияния. За пару суток положил деньги на стойку перед мадам. «Как погляжу, ты у нас весьма богатенький мальчик», — довольно улыбнулась она, смахивая пачки под стойку. «Проходи в следующую комнату и выбирай себе подружек», — она направила меня к следующей двери. Оказавшись в той комнате, я застыл с открытым ртом, а кое-что другое отреагировало само, забыв спросить разрешения. На меня смотрело больше 20 сидевших на мягких диванах молоденьких красоток, вся одежа которых состояла исключительно из легких открытых купальников. На плече у каждой из них висел пластиковый кружок с номером. Девушки внимательно рассматривали нового клиента, каждая думая о чем-то своем и выливая в мою сторону свои эмоции. Причем, не все из них пахли приятно. Кто-то прятал за милой улыбкой свое раздражение и, прямо говоря, негативное отношение к моей персоне. Еще один, примерно так можно перевести эмоции на понятные слова. Мое эмпатическое восприятие подозрительно быстро прогрессировало, и я уже легко выделял из общего фона отдельные голоса. Именно опираясь на них, я и обратил внимание на плотненькую черноволосую девушку лет 20 с весьма выдающейся грудью, еле вмещавшуюся в лиф купальника. Она рассматривала мою фигуру в плаще и с весьма характерным оружейным чехлом за спиной с заметным любопытством и совершенно понятным желанием. Мой любимый типаж мужиков, как-то так можно интерпретировать его. Несмело улыбнувшись ей, вызвал ответную располагающую улыбку. Приятные эмоции с ее стороны стали гораздо отчетливее. Сделав шаг в ее сторону, уловил укол, сильно похожий на проявление ревности от другой девушки. Походу, я еще кого-то сильно заинтересовал. Обернувшись, отметил гармонично сложенную блондинку. Среднего роста, заметная грудь ближе к третьему номеру, округлый овал лица, пшеничного цвета волосы заплетены в толстую косу. На кружочке 13 номер, а у плотненькой брюнетки 26. Это явно знак, подумал про себя, окончательно определившись с выбором. Подарив своим избранницам по улыбке, стремительно выскочил обратно в холл со стойкой ресепшн, пытаясь успокоить свои сильно расшалившиеся чувства. Как я там выдержал, и сам не знаю. Наверное, просто повезло. Назвав мадам номера выбранных девушек, также быстро вылетел на улицу, спиной чувствуя ее понимающую ухмылку. И ведь давно не мальчик и даже не юнец, а все равно как будто в первый раз большую сиську увидал. «Выбрал?» – спросил меня лейтенант, щелчком отправляя недокуренный бычок в ближайший сугроб. «Угу!» – тихо буркнул в ответ, пытаясь привести мозги в порядок. Тут ведь еще и гормоны подключились, одним словом, кое-что резко ударило в голову. Вдох-выдох, морозный воздух, говорят, хорошо помогает. «Идем, спровожу тебя к радистам. У меня к ним тоже есть одно дельце». Он размашисто двинулся вперед, а я посеменил вслед за ним. Стоило отметить, в селе основные дорожки расчистили от снега, но кое-где народ просто утоптал снег до твердого состояния. Пройдя половину села, мы вошли в дверь старого двухэтажного особняка с целыми зарослями разнокалиберных антенн над крышей. «Семен, я по твою душу», — громко обратился лейтенант к одному из мужчин, обнаружившихся за дверью. А ему, он кивнул в мою сторону, «Пашка сисадмин нужен». «Здорово, 40». Вышедший нам навстречу мужик в промасленной телогрейке крепко облапил лейтенанта. «Для ваших я все давно приготовил, все жду, когда вы за своим грузом явитесь». А он, Семен, обратил внимание на мою персону, явно интересуясь мнением моего сопровождающего. «Просто хороший человек, которому нужна помощь», тот сразу понял, чего от него ожидали. «Хорошо, сейчас предупрежу Пашку, он примет у лейтенанта, как я понял, здесь половина села то ли друзья, то ли знакомые вместе с деловыми партнерами». Семен достал из кармана маленькую портативную радиостанцию, нажал тангенту и буркнул в нее пару слов. «Поднимайся по лестнице на второй этаж, вторая дверь слева, тебя ждут», кинул он мне, и снова обращая внимание на лейтенанта Сорокина, я направился к лестнице, следуя по указанному маршруту. Стоило мне подойти к нужной двери, громко щелкнул встроенный электрический замок. «Пашка сисадмин», представился мне молодой парень, протягивая руку для рукопожатия. Вся комната была плотно заставлена различной аппаратурой и компьютерными блоками самого разного вида, как совсем новыми, так и уже успевшими побывать на помойке. По стенам и потолку тянулись утянутые нейлоновыми стяжками связки проводов, и лишь в дальнем закутке мой взгляд отметил рабочий стол с тремя большими плоскими мониторами, парой клавиатур и мышей, а посреди стола расположилась большая тарелка с орешками и полупустая кружка с темным содержимым. Ко мне редко посетители заходят, но раз Семен попросил, парень предложил проследовать за ним к его рабочему месту. «Так какой у тебя ко мне вопрос, сталкер?» Усевшись в офисное кресло, он закинул себе в рот из тарелки парочку орешков и поднял на меня свой взгляд. «Сталкерская сеть, не знаю от чего, но я потерялся в этом обилии проводов и работающей аппаратуры. А я-то думал, у тебя что-то особенное», — разочарованно произнес парень. «Может и особенное», — своим заявлением чуточку утешил этого молодого сисадмина. «Во-первых, поблизости от места моего проживания нет ни одной точки для подключения к сети. Во-вторых, я и сам хорошо понимаю в различной электронике, потому могу быть чем-то полезным. Здесь большая земля совсем рядом, буквально через забор, потому железячные проблемы я обычно сплавляю туда, мои таланты парня явно не заинтересовали. Как ты видишь, тут используется обычная гражданская техника, все многократно резервировано. При отказе просто меняю один системный блок на другой, отправляя дохляк на ремонт аж в Киев, где у меня много знакомых компьютерщиков. По подходящим для зоны цифровым радиостанциям чуточку сложнее, дефицит, однако, но тоже есть договоренности с поставщиками. Ладно, где ты вырыл себе нору, покажи на карте. Он щелкнул мышкой по иконке на рабочем столе, открывая общую карту зоны, кое-как собранную из различных лоскутков. Я показал пальцем примерное место, парень увеличил масштаб, сдвигая большую часть карты за границу экрана. «ХММ, да, там же раньше бандюки жили», а в его взгляде хватало недоумения и явной настороженности. Ключевое слово здесь – «жили». «Теперь не живут», – с довольной ухмылкой развеял его опасения, добавив: «Просто это неразглашаемая информация. Кому надо, тот знает, а другие пусть и дальше обходят те болота дальней стороной, все равно там мало полезного». «Как сказать», сисадмин скосился на меня, окинув скептическим взглядом. «Судя по отметкам, там есть одно большое поле аномалий, причем, на чистой территории, а это, знаешь ли, весьма лакомый кусочек и для целой группировки», — ехидно ухмыльнулся он. «Есть, не скрою, и на моем лице не проявилось даже капельки разочарования возможным разоблачением. Вот только влезть в это поле практически нереально. Почти все типы статичных аномалий, сидят очень плотно друг к другу, а снаружи попадается только всякая мелочевка типа каменных цветков. Потому, как говорится, близок локоток, да язык короток. Да, таких подробностей я и вправду не знал, разочарованно вздохнул парень. Хотя и на одних чистых каменных цветках можно неплохо жить, если знать, кому их сбрасывать. У тебя с деньгами, стало быть, все хорошо, констатировал он очевидные факты. Есть малеха, я не стал обманывать его надежд и ожиданий. Значит так, он призадумался, прикидывая варианты возможных предложений. Устойчивого канала отсюда мы вряд ли получим. Слишком много шумовых источников, хрен подберешь чистое окно, да и модуляции особо не наиграешь. Разве только эпизодически, тут нужна практическая проверка. Ближайший к тебе ретранслятор стоит у ребят с Агропрома. К ним и прицепишься, я выдам соответствующие указания. Теперь по расходам. Во-первых, индивидуальное подключение к сталкерской сети стоит 1000 рублей. Далее, тебе потребуется внести залог добропорядочности для выделенной стационарной точки. Это для лучшего соблюдения правил и своевременной оплаты штрафов в случае их нарушения. Мало ли ты кого еще к себе захочешь подключить? 5000. Во-вторых, передатчики в КПК хорошо, если вытягивают на прием километр, потому нужна специальная цифровая радиостанция с отдельной антенной. Могу предложить новенький курьер 2МЗ из своих запасов. Сделано специально под условия зоны Российской оборонной корпорации. Настоящая военная начинка последнего поколения. Вместе с проводами и разборной антенной обойдется тебе в 10 тысяч рублей зоны. А историю открытых эхо-конференций, выбранных тобой по отдельной подписке, сможешь скачать прямо сейчас у меня. Идет? Парень внимательно посмотрел на меня, как будто ожидая отказа. Запрошенная сумма была весьма приличной, но я лишь на девочек заложил больше расходов, потому утвердительно кивнул. Получив деньги, против долларов он тоже не возражал, Пашка сопроводил меня до своей кладовки, где выдал мне тяжелый блок радиостанции, моток антенного фидера и конструктивные элементы антенны. Стоило видеть его лицо, когда я все это запихивал в свой не такой уж и большой рюкзак и как они там исчезали без следа. Завсегдатай зоны прекрасно осведомлены о всяких чудесах, однако увидеть их своими глазами доводилось немногим. Затем я выбрал несколько платных эхоконференций, услуги, обмен и платные советы. Пашка настоятельно рекомендовал сначала внимательно ознакомиться с правилами и только после что-то писать, иначе можно нарваться на штраф или вовсе временную блокировку доступа. Из его рассказа, пока переливались данные с его компьютера на мой наладонник, я понял, что сталкерская сеть – это реинкарнация небезызвестной сети ФИДО из моей молодости. Она состояла из электронной почты текстовых эхоконференций. Ни тебе сайтов с порнухой, ни тебе торрентов с кучей пиратского софта. Существовали и файлы эхи, через которые отдельными энтузиастами распространялись небольшие полезные файлы, переведенные в текстовую форму. Помню, приходилось по 2 часа ждать, пока модем скачает дневную порцию данных, при этом сначала дождавшись назначенного мне времени для связи с узлом ноды. Когда обмен данными был сильно ограничен слабыми техническими возможностями, а интернет только делал свои первые шаги, именно такая форма общения была идеальной, хотя и требовала грамотного ответственного пользователя. Здесь ситуация полностью аналогична, потому и решение точно такое же. Мне же будет что вспомнить из первой молодости. Расспросив напоследок местного завсегдатая на тему того, кто здесь может заинтересоваться шкурами опасных монстров и, получив новый адрес, покинул узел связи. Лейтенант Сорокин в этот раз меня не дождался, отправившись куда-то по своим делам. Идя по селу, все время отвлекался на запахи и эмоции. Народу здесь хватало, хотя основная ярмарка раскинулась на поле сразу за селом, где виднелись быстровозводимые ангары и куча снующих между ними людей. В самом же селе остались только постоянные обитатели и такие вот редкие посетители вроде меня. Периодически мое внимание пытались привлечь разодетые в яркие шмотки девицы с размалеванными физиономиями, иначе и не скажешь. Те самые индивидуалки. Я с легкой брезгливостью посматривал в их сторону, хорошо чувствуя идущие от них эмоции. Один раз дорогу мне заступили 2 каких-то тела с внушительными габаритами, ну и рожи такие добрые-добрые, то ли закурить хотели попросить, то ли кирпич продавали. Однако вовремя заметив холодную решимость превратить их тушки в кровоточащее мясо на моем лице, благоразумно разошлись в стороны, сделав вид, как будто просто обознались. Я был начеку, демонстративно спрятав правую руку под плащ и достав из инвентаря пистолет. попытались бы дернуться, рука бы не дрогнула, и плевать на все последствия. В дальнем конце села обитал Шурка Чучело. По словам Пашки Сисадмина, весьма известный мастер по изготовлению чучел монстров зоны. У него много богатых заказчиков и вечный дефицит качественных шкур. Кого там принесло, недовольно раздалось из-за закрытой двери, когда я громко по ней постучал. Опять крысиные шкуры мне решили впарить, шутники хреновы. Крысиные шкурки тоже имеют какую-то ценность, поинтересовался я, когда он открыл дверь. Разве только шкурки крысы с Припяти, ответил мастер, попеременно рассматривая мою фигуру то правым, то левым глазом. Но, думаю, скорее те крысы принесут мне твою шкуру, чем наоборот, усмехнулся он, приглашая заходить внутрь. За всякое барахло денег не дам, твердо отрезал мастер, закрывая за мной дверь. Интересуют качественные шкуры только самых опасных монстров, обычные собаки таковыми не считаются. А пси-собаки? Задал вопрос, осматриваясь внутри его жилища. А взглянуть тут было на что. Самые разные твари зоны стояли на шкафах, скаля свои острые зубы и обнажая длинные когти, висели на стенах, а кое-кто и вовсе болтался под потолком. В углу стояло чучело матерого кровососа более 2 метров вышиной. «Шкуры пси-собаки мне еще ни разу не приносили», — заметил мастер с заметным интересом в голосе. «Это крайне опасная тварь, убить ее так, чтобы от нее при этом хоть что-то осталось, практически непосильная задача. Показывай», — решительно потребовал он. Я скинул рюкзак и вытащил из него свой утренний трофей, раскладывая его по столу. «Свежатина», — мастер сразу обнюхал шкуру, внимательно ощупывая белый мех пальцами. «Действительно пси-собака, все ключевые признаки налицо. Жалко ты не притащил голову, так было бы еще лучше. От черепа маловато осталось», я показал оставленные пулей дырки, при этом успел подумать, что мастер, возможно, знает про артефакты, встречающиеся в головах этих крайне опасных тварей. А ведь детекторами они не обнаруживаются, только визуально при снятии шкуры целенаправленном ковырянии черепушек. «Эх, жалко, опять придется делать искусственную челюсть», — вздохнул Шурка Чучело. «В следующий раз, если тебе снова так сильно повезет, сталкер, тащи черепушки и лапы с когтями, хоть для примера сгодятся». Дальше мы приступили к торгу, который я бездарно слил, судя по уловленному чувству сильного довольства со стороны мастера. Вот зачем я сразу запросил всего 10 тысяч рублей зоны, а не начал торг, к примеру, с 30. Шурка сразу согласился с объявленной ценой, и все дела. Напоследок он совершенно бесплатно выдал мне пакетики специй для консервации ценных охотничьих трофеев, рассказав, как их сохранить в требуемом виде для доставки к нему. Ну и еще своим прайс-листом поделился, из которого я понял, охота на монстров в зоне – это весьма прибыльное занятие. Пожалуй, даже прибыльнее сбора рядовых артефактов будет, ибо кроме шкур за периметром ценились и всякие потроха, из которых делали лекарства или какие-то особые биологические препараты. Вот только грамотных скупщиков требовалось хорошо знать, обычные торговцы давали за материалы биологического происхождения сущие копейки. Нужно только где-то разжиться особым кейсом и контейнерами, иначе в теплое время года добыча быстро портится. Двигаясь в сторону ярмарки на поле, все же не выдержал манящих запахов из большого деревянного строения с вывеской «Трактир», выполненный в классическом дореволюционном стиле. К настоящему моменту и так успел сильно проголодаться, а тут у меня сознание вообще помутилось, передав управление естественным рефлексом. «Ой-ой-ой», чуть ли не капая слюной на ходу, я вошел в открытые двери зала. «Эй, привет», донеслось до меня из-за ближайшего длинного стола, за которым сидело несколько человек и сноровисто расправлялось со своими порциями. И кое-кого я сразу же узнал. Витька Стрелок, какой-то зам лидера группы с Агропрома, машет мне рукой, предлагая подсаживаться к ним. «Правильно я усомнился в сообщении о твоей безвременной кончине, такого сталкера как ты сложно убить». Витька был рад увидеть меня живым и здоровым. «Народ, это тот самый парень, кто меня и других наших тогда из бандитской ямы вытащил», — пояснил он своим товарищам, видевшим меня впервые. «Если бы не он, сгинули бы мы давно. Рабы у бандюков, дешевый расходный материал. Ну, рассказывай, как ты дошел до жизни такой». Теперь он снова обратился ко мне с провокационным вопросом. Я пожал плечами, присаживаясь за их стол. К нам сразу же подскочила дородная официантка в белом переднике, желая принять у меня заказ. Минут 5 я выбирал, хотелось прямо всего и побольше, однако объем желудка явно ограничен, а на размере порции здесь не экономили. Потому выбрал, можно сказать, самого-самого, тарелку украинского борща со сметаной и жареную на сале картошку со свиной отбивной, вместе с запивкой из хлебного кваса домашнего приготовления. От предложения стопки водки для поднятия аппетита я отказался, так как мой аппетит уже внимательно рассматривал официантку, причем, совсем не как женщину. Та быстро догадалась, какая участь ее ждет в случае промедления, и поспешила на кухню исполнять мой заказ. «Судя по твоему исключительно довольному виду, у вас тоже все идет хорошо», — заметил я Витьке и его товарищам, возобновляя временно угасший диалог, «а то я тут скоро захлебнусь слюной». «Ну», — тот на секунду стушевался, «на зиму в корпусе агропрома мы оставили только дежурную боевую группу, чтобы какие конкуренты туда с дуру не сунулись. Сами же проедаем и пропиваем летние накопления на главной базе долга», — он отсалютовал поднятой кружкой кому-то за соседним столом. В ответ подняли свои кружки трое крепких мужиков в военной форме с темно-красными нашивками. «Малеха, подработать удается и сейчас, хотя бы в качестве носильщиков для наших стратегических партнеров. По аномалиям на своей территории долговцы предпочитают сами лазать. И это мы еще там тебе должны за наше спасение, оружие и прочие полезности». Витька чуток смутился, видимо, быть должным ему не очень приятно. «С деньгами у нас сейчас напряг, артефакты почти все сдали. Но у меня есть кое-что, чего у тебя точно нет, и что тебе обязательно пригодится при дальних вылазках в зону». Он достал из внутреннего кармана своего плаща и положил на стол по внешнему виду самый обычный серый респиратор, а затем и три круглых фильтра к нему. Его сделал наш мастер Санька Шпунтик, он гораст на всякие выдумки, переводя ценные артефакты на свои гениальные идеи, пояснил сталкер. «Хотел сначала продать долгу, но там любит единообразие снаряжения. Предложил вот здешним барыгам, но настоящие цены, чтобы хотя бы покрыть расходы, они давать категорически не желают. Лучше я тебе его передам в зачет общего долга», — тот подвинул предмет ко мне. Стоило мне взять его в свои руки, как перед глазами возник текст. «Поздравляем, сталкер, тебе посчастливилось обрести уникальный дыхательный аппарат полузамкнутого цикла. Класс «Легенда зоны», имеет надежную встроенную систему распознавания опасных газов и радиоактивной пыли в атмосферном воздухе. При их обнаружении дыхание автоматически переходит на встроенный запас отвержденного аномалией мухобойка чистого воздуха. Внутреннего запаса полного контейнера хватает на 76 часов непрерывного использования. Контейнеры с отвержденным воздухом быстросменные. Позволяет переключать источники воздуха вручную. Предмет включен в состав имеющегося у тебя сета одежды с распространением на него его других свойств. Личный именной предмет, забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Вес совсем мал, грамм 100. Внутренняя конструкция дыхательной маски явно сделана с использованием артефакта металла. В качестве контейнеров с отвержденным воздухом идут те самые круглые фильтры. На респираторе для них два крепления, однако, работает только один. При установке второго, воздушный канал первого перекрывается задвижкой, и крепление фильтра ослабляется. Так сделано специально для быстрой смены контейнеров. Сама маска имеет странное липкое внутреннее покрытие, потому герметично прилегает к лицу даже при наличии на нем трехсуточной щетины. После разрыва контакта материала липкого покрытия на коже не остается. «С его зарядкой ты и сам легко разберешься, там все просто», — пояснил Витька, передвигая ближе ко мне и контейнеры с отвержденным воздухом. «Мы их недавно приспособили к обычным дыхательным маскам вместо баллонов, но система управления из обычных материалов пока получается тяжеловатой. Впрочем, она все равно заметно легче, чем таскать баллоны со сжатым воздухом, не говоря уже про сам запас воздуха. Жалко, еще не все наши парни понимают, что глупо экономить на своей безопасности», — с хорошо слышимой грустью в голосе заметил он. А я еще уловил с его стороны весьма болезненное чувство потери хорошего друга, причем по самой обычной и, тем не менее, очень обидной глупости. Сталкерская стезя – вредное для здоровья и опасное для жизни занятие. Дальше мы перешли к разговорам за жизнь, а мне принесли еду, на которую я набросился словно голодный зверь. К счастью, быстро опомнился и стал медленно смаковать вкус. Из параллельных с едой разговоров выяснилось, в зоне снова намечается передел зон контроля территории и большая война группировок. Кому-то сильно недостает добычи, другие настолько уверились в собственном величии и хотят заставить всех остальных тоже поверить в него. Но гласной причиной, по словам Витьки, было внешнее влияние из-за периметра. Вот подумай, откуда свободой те же джентльмены удачи столько оружия и боеприпасов получают? Эмоционально спрашивал он меня, предлагая поверить его аргументам. Аналитики долго подсчитали, сколько те группировки могут иметь совокупного дохода, плюс-минус чего-то там, но он совсем не коррелирует со стоимостью их закупок. Кто-то, всем понятно кто именно, целенаправленно снабжает их всем необходимым, совершенно определенно натравливая их на тот же долг. А у долга, стало быть, баланс прихода и расхода полностью сходится, ехидно заметил я. Тут не возьмусь утверждать, Витька чуток стушевался, но я прекрасно вижу, как ужимаются в бытовом плане все их бойцы и простые сталкеры, чтобы закупить больше оружия, снаряги и боеприпасов. Они понимают степень опасности и готовятся к войне, которая наверняка начнется с началом весны. Это мы попытаемся отсидеться в стороне, ибо слишком слабы, чтобы лезть в такие крутые разборки. Хочешь сказать, вас не собираются привлечь в качестве обычного мяса? Тут я вспомнил записи одного почившего адепта Монолита. Свобода бы точно попыталась, он взглянул в мою сторону с заметной злостью. Видимо, я случайно наступил на его больную мозоль. А у долга, чтобы попасть в боевые отряды, сначала нужно пройти полноценную годовую подготовку. Именно за счет этого долг и удерживает свои позиции гораздо меньшим числом бойцов, чем у их главных конкурентов и с весьма скромными потерями. Вначале я подумал, что голосом Витьки сейчас говорит официальная пропаганда той самой сталкерской группировки, а затем вспомнил о современных мне принципах организации российской армии, где во главу угла ставился именно профессионализм, а не численность, как в старые времена. И долг имел к российской армии самое прямое отношение, хотя на кого он в реальности работал, так и оставалось загадкой. Позвольте представиться, капитан Семенов, группировка «Долг». Пока мы спорили с Витькой, нами заинтересовались обедавшие за соседним столиком. И если я все правильно понял, то вижу сейчас перед собой знаменитого Берша Электроника. Капитан обратился непосредственно ко мне. И чем же он так знаменит? Я поднял бровь, демонстрируя сильное изумление. Своей находчивостью и сообразительностью, довольно хмыкнув, ответил капитан. Вот, к примеру, как-то сумел пробраться сюда со старого кордона, хотя тайная тропа со свалки полностью заросла. Не с бандитами ли из темной долины сумел договориться, а, и взглянул на меня с весьма подозрительным прищуром. В зоне хватает и других путей, твердо ответил ему, не поддавшись на дешевую провокацию. Я, как официальный проводник зоны, просто обязан их находить. О, да ты, оказывается, еще и проводник, сильно изумился капитан. Другие сталкеры за столом тоже выглядели удивленными. «Может, ты и документ сможешь показать?» – ехидно спросил он, сильно сомневаясь в его существовании. Вместо ответа выложил из своего инвентаря в карман карточку с красной полосой, а затем демонстративно положил ее на стол. Сидевший за ним народ явно проникся, капитан тоже выглядел как-то бледновато. Вопрос: и кто над кем сейчас подшутил? После предъявления документа все вдруг замолчали, а я внутренне стал чесаться от направленных в мою сторону вопросов в эмоциональной форме. «Ладно, извини за недоверие, мужик», – буркнул капитан долго, все же по-деловому присаживаясь за наш стол и забыв спросить разрешения. «Мы недавно обращались к твоему партнеру, Сидоровичу. Нам срочно нужны услуги опытного электронщика», – пояснил он свой интерес. «Но в силу изменения пути, мы не смогли доставить нужное оборудование к нему. Теперь же, увидев тебя тут, на ярмарке, хотим предложить временно перебраться на нашу базу. Работы обеспечим, с оплатой тоже не поскупимся», — выдал он мне свое предложение, вернее не столько свое, сколько предложение своей группировки. «У вас прямая связь с Сидоровичем есть?» — спросил его и, получив утвердительный кивок, добавил: «Договаривайтесь насчет моей аренды и оплаты услуг с ним сами. Послезавтра я прогуляюсь до своего логова, а затем смогу вам помочь по своей специальности». После моего ответа капитан заметно повеселел и, кивнув нам на прощание, удалился за свой столик. Я же достал свой наладонник и написал сообщение Сидоровичу через сталкерскую сеть. Его почтовый контакт я знал. В качестве своего личного вознаграждения я просил запросить по возможности артефакты термостат, пружину или пустышку и немного металла, граммов 100 хотя бы. Хотелось проверить одну из схем, подсмотренную в заметках по артефакторике. Своим появлением капитан долго сбил настрой на разговор. Мы со сталкерами добили свои заказы, расплатились. Кстати, весь обед обошелся мне в 150 рублей зоны, и двинули на улицу. «Ты куда сейчас?» – поинтересовался у меня Витька Стрелок. «Да вот, прогуляюсь до тех шатров, взгляну на предлагаемые товары, а затем в бордель, снимать наколенное напряжение», – поведал ему о своих планах. «Хорошее дело», – оттого потянуло легкой завистью. «Видимо, на девочек у него денег не хватало. Раз ты дорогу на старый кордон знаешь, может, закинешь кое-какой груз Сидоровичу на обратном пути, в зависимости от веса и объема», – покачал головой, выражая свои сомнения насчет такой идеи. «Лишь один небольшой кейс весом в пару кило, вот такой», – он показал руками примерный размер, а от него повеяло какой-то хитростью, что ли, я не смог точнее распознать долетевшую эмоцию. «Такой оттащу», – кивком подтвердил свое согласие, хотя его предложение мне не сильно понравилось. Прямой опасности вроде бы не чувствуется, с остальным пусть Сидорович разбирается. Витька попросил завтра найти его в том же трактире для передачи посылки, после чего мы разбежались по своим делам. В первом же ангаре ярмарки сразу у входа наткнулся на официальных скупщиков артефактов, охраняемых пятеркой хмурых военных. Меня беззастенчиво попытались прижать к стенке, потребовав выкладывать все сразу и без лишних разговоров, иначе хуже будет. Интересно, здесь так всех встречают или же я чем-то сумел выделиться? Оказалось, меня банально брали на понт, как и всех прочих, впервые попавших сюда. И после демонстрации моего официального документа, передо мной даже извинились за неудачную шутку. Ага, а ведь кто-то действительно испугается и все им выложит. Специально поинтересовался ценами скупки, которые вызвали у меня улыбку. Грустную такую улыбку. Даже жадные перекупщики здесь имеют хоть какие-то остатки совести, а что можно хотеть от такого государства, как Украина и его полномочных представителей, лишь настроение мне чуток подпортили. Затем я прошелся между рядами и импровизированными прилавками, большей частью интересуясь свежими продуктами и специями, собираясь на досуге заняться готовкой, но от покупок пока воздерживался, ожидая ответа Сидоровича на свое послание. Покупателей здесь хватало. Сталкеры затаривались зимней одеждой, консервами и ружейными патронами. Кое-кто интересовался оружием, в качестве которого выставлялся исключительно охотничий гладкоствол. Самая дешевая двустволка стоила всего 300 рублей, а за новенький автоматический дробовик Спас-12 уже просили 4500. Меня же привлекло монструозное однозарядное ружье, наверное, второго калибра. Настоящая пушка, специально для экстремальной охоты на самых крупных монстров, химер, псевдогигантов и выползков, пояснил продавец, заметив мой интерес. Применяются особые патроны с кассетой пробивных элементов, но использовать можно только при креплении на станке или с активным экзоскелетом, отдача сильнейшая. Если и прежде желания прицениться у меня не возникало, то теперь и подавно. Патронов ЗС, кстати, тут в продаже не было, только обычные на основе бездымного пороха. Покинув оружейный ряд, засмотрелся на костюмы. Самой доступной была широко распространенная среди сталкеров заря с ценой в 2500 рублей. Средненькие бронежилеты – достаточно хорошая защита от некоторых видов аномального воздействия. Вот заря 2 уже резко дорожала до 8000, но и по своим параметрам она положительно выделялась на фоне своей предшественницы. К новенькой Севе я и вовсе не приценился, все равно покупать не собирался. Отдельно стояли на специальных вешалках костюмы для тех, кто промышлял в зоне войной. Серия с общим названием «Рейд». От самого легкого варианта «Рейд-1» до приближающегося по свойствам к тяжелому бронекостюму «Рейд-3». При этом вся серия отличалась исключительно малым весом, гарантируя владельцу великолепную подвижность. Двинувшись дальше, пощупал пассивный армейский экзоскелет. Он позволял более равномерно распределять нагрузку на мышцы ног, торса и спины, благодаря чему можно долго таскать тяжелые грузы без особой усталости. К сожалению, общая подвижность при этом заметно страдала. Цена относительно низкая, всего 3000, но это просто сам экзоскелет, жестко крепящийся к телу в определенных точках без тяжелого бронекостюма. Он продавался отдельно уже за целую десятку. Ну да, 38 килограммов на себе долго не потаскаешь. Активные экзоскелеты с сервоприводами-усилителями мышц все распродали, хотя при мне ими интересовались уже виденные в трактире долговцы. Торговец защитным снаряжением обещал привезти для них к следующей ярмарке ровно две штуки, именно столько их и выпускалось за один месяц, по его словам. Но долговцам хотелось больше, и они желали авансом оплатить расширение производства. Однако торговец жаловался им на острую нехватку нужных материалов и еще каких-то артефактов. Я плохо расслышал, каких именно, но мог вполне догадаться, так как без электричества такие штуки точно не работают. Пошло активное обсуждение вопросов возможного сотрудничества и переноса производства в зону на базу долга, а я двинул дальше. У большого стенда с различными наблюдательными приборами, биноклями и другой оптикой я опять задержался. Тут предлагалось много всего, от самого простого и относительно дешевого, и до высшей ценовой планки за сделанные специально для зоны изделия. Сильно заинтересовало, ко мне с вопросом подошел весьма молодой консультант, лет 20, как и моему телу. Впрочем, около этого стенда хватало интересующихся предлагаемой продукцией сталкеров, кто-то даже чего-то покупал, и с ними работали сразу несколько продавцов. Я же заинтересовался условно, гражданским вариантом военного глазастика, у которого было только 4 объектива, а не 6, как у того, да и вес явно меньше. «Очень похоже на военную модель», — ответил ему, показывая пальцем на предмет. «И где, интересно, вы могли ее видеть?» Сильно изумился консультант. «Как мне известно, была выпущена только экспериментальная партия в дюжину штук, после чего проект окончательно закрыли. Вышло дорого даже для военных, плюс другие недостатки вместе с производственными сложностями. Зато за счет того бюджета и получилось вот это практически совершенное изделие». Консультант взял прибор со стенда и дал мне его пощупать. Органы управления как на глазастике, присутствует интерфейсный разъем оптического кабеля для связи с КПК. Протянув из-за воротника и воткнув в него свой кабель, сразу получил на встроенных экранах миниатюрную интерактивную карту местности в правом верхнем углу. Других функций глазастика тут, походу, просто не подключили. Заметив мои манипуляции, консультант сильно изумился. «Не подскажете ли, откуда у вас специальная система взаимодействия с наблюдательным прибором?» Поинтересовался он, пояснив. «Этой системы в доступных к продаже наладонниках пока нет, она ожидается в модели Stalk 3, только готовящейся к продаже. Я же вам говорил, что знаком с военной моделью, а вы сами признались, куда делся ее бюджет. Следовательно, должна сохраниться и совместимость», весьма обтекаемо ответил на его вопрос. «Значит, вы работали тестировщиком на военных?» Наконец-то догадался парень. «Не могли бы вы поделиться своим опытом эксплуатации подобных изделий в зоне, если они, конечно, не являются секретными? Подписку с меня не брали, да и устно предупредить об какой-либо ответственности забыли, потому вкратце поведал о своих впечатлениях». Молодой консультант подозвал другого, бородатого мужика лет 40 в очках, оказавшегося одним из инженеров-разработчиков этой системы, вернее, не только этой, но и многих других. Белорусское предприятие выпускало различные оптические и оптико-электронные приборы, от биноклей с лазерным дальномером до танковых и авиационных прицелов. Выпуск специальных изделий под условия зоны поначалу сулил выгодные заказы, но на практике коллективу разработчиков пришлось решать множество проблем, о существовании которых они прежде даже не подозревали. На различные эксперименты и выпуск пробных партий уходило много денег, полностью съедавших все прибыли. Спасало предприятие лишь финансовая поддержка со стороны государства и каких-то спонсоров. Судя по оговоркам консультанта, это явно не российское оборонное ведомство, хотя и оно тоже интересовалось результатами работ белорусских электронщиков, но ему было отказано по непонятным для моего собеседника причинам. В конечном итоге, я обменялся с тем мужиком контактами в сталкерской сети. Он обещал мне прислать через месяц самую последнюю прошивку для глазастика, где, по его словам, полностью устранили многие обнаруженные недочеты прежних версий. Хоть проекты официально закрыли, но доработка изделия продолжалась уже на инициативном уровне с прицелом на нахождение другого более состоятельного и менее требовательного заказчика. А коллектив разработчиков нуждался в информации о реальном применении их изделий в зоне. Покинув первый ангар, отправился ко второму. Вход в него оказался платным. Билет стоил 200 рублей зоны, как мне сказали, дабы отсечь всяких праздношатающихся с пустыми карманами. Здесь разместилась именно сталкерская ярмарка, и сюда не пускали торговцев из-за внешнего периметра. Сделкам с деньгами сталкеры предпочитали бартер, меняя одни артефакты на другие, а также на различные изделия или редкие медицинские препараты. Мне сразу посоветовали повесить на свою грудь небольшой плакат с тем, что бы я хотел приобрести, и тем, что предлагаю на обмен сам, так больше шансов обрести желаемое. Я отметил такие плакаты практически у всех присутствующих здесь людей, за исключением самих организаторов ярмарки, потому решил действовать как все. Взяв лист бумаги и черный маркер, разделил лист на две части, написав в одной название нужных мне артефактов, а в другой тех, которые мог бы отдать. Обмен осложнялся тем, что для удовлетворения запросов приходилось выстраивать целые цепочки. У одного есть одно, у другого – другое, а нужное только у третьего. Мне, можно сказать, с одной стороны повезло, предлагаемые к обмену электрики сейчас требовались многим, но с другой – и нужных мне артефактов ни у кого не было в наличии. Я прошел два круга внутри ангара, прежде чем ко мне обратился какой-то дедок с чистым от старческих морщин открытым лицом и белой аккуратной бородой. «А не желаешь ли, милок, выменить у меня кое-чего на ночную звезду и аккумулятор?» На плакате у дедушки было написано крупными буквами «Всякая алхимия» и целый список нужных ему артефактов, большая часть которых была уже зачеркнута. Видя мой недоуменный взгляд, он ехидно поинтересовался: «Вот скажи мне, милок, как часто ты бреешься?» Ну, его каверзный вопрос буквально застал меня врасплох. Я машинально почесал свою жесткую щетину на щеке и подбородке. «А хочешь специальный эликсир, намажешь им свою физиономию и кое-какие другие места. Все жесткие волосы повыпадают и больше не будут расти. Если снова захочешь отрастить бороду, сразу дам и восстанавливающий эликсир. Он уберет воздействие первого на твой организм». Он хитро подмигнул, видя мои большие сомнения. Только и выдавил из себя, не зная, как относиться к такому предложению. Бриться мне и вправду давно надоело. С утра тщательно отскребешь бритвой физиономию, а вечером уже опять проросшая щетина чешется. Растить в зоне бороду чревато отсутствием достаточного прижима противогаза. Бороду здесь могут себе позволить только те, кто сидит на одном условно безопасном месте. А какие еще есть эликсиры? Проснувшееся любопытство вернуло мне дар речи. «А считай, на все случаи сталкерской жизни», — хмыкнул дедок. «Есть мазь, чтобы ноги в сапогах не прели и не воняли, а также гарантированно убирающая все типичные запахи человеческого тела настойка. Намажешься, и многие монстры тебя не почуют. Пропитка для одежды от комарья, клещей и других кусачих мелких паразитов. Еще целый список лекарств и стимуляторов для организма. Я, милок, давно с самим болотным доктором вместе работаю, знаю почти все особые травки зоны и многое другое. За те два нужных мне артефакта из твоего списка готов дать тебе весь набор своих снадобий. Тебе их на целый год должно хватить. Будешь вспоминать меня исключительно добрым словом».